Глава 46. Исрафилов, сидя в своей «Волге» у приоткрытого окна, вдруг насторожился, прислушался, даже высунулся из окна. Ночное комарье, обнаглевшее от тепла и духоты, накинулось на него, но он не обращал на него никакого внимания. С моря отчетливо доносился приближающийся звук мотора небольшой лодочки. Вытащив из сумки мощный прибор ночного видения, Исрафилов выбрался из машины, вышел на берег, но осторожно, скрываясь за вагончиком так, чтобы его не было видно, довел прибор на темнеющую морскую гладь. Море было пустынно, но звук приближающегося лодочного мотора был слышен явственно. Наконец, из-за линии горизонта вынырнула надувная моторка. Она, несомненно, шла к берегу. Внезапно шум мотора смолк. Исрафилов насторожился. Стал озабоченно таращить глаза на едва различимую вдали лодку. Крохотная суденышка определенно продолжала приближаться, хотя уже не так быстро. Вскоре, наведя резкость, Исрафилов различил троих сидящих в лодке людей. На одном из них был явно надет гидрокостюм, тускло поблескивала на его голове поднятая маска акваланга. Подполковник подождал, присмотрелся внимательнее, и его рот расплылся в улыбке. Он разглядел, что сидящий в лодке человек рассматривает берег в бинокль. Сколько мог видеть чекист, сидящий в лодке человек не замечал, что наблюдают и за ним самим. Его бинокль быстро скользил по всему побережью, останавливаясь на дальних кустах, где-то вдалеке от строящихся терминалов. Все это время второй человек, сидевший на веслах, продолжал неутомимо грести. Лодка быстро приближалась, с моря слышался плеск. Вскоре Исрафилов рассмотрел, что двое других в лодке одеты в форму российских вооруженных сил, и сидящий на веслах находится в полной боевой экипировке. Тот, кто смотрел в бинокль, кажется, заметил там, вдалеке от терминалов, что-то важное. Он вдруг оставил бинокль, стал надевать маску. Потом, словно для того, чтобы убедиться в своей правоте, еще раз снова приложил бинокль к глазам. И тут Исрафилов вполголоса выругался. Из моря неподалеку от берега вынырнул аквалангист. «Черт! Вот падла!» – бормотал себе под нос в досаде Исрафилов. «Как это не вовремя?» Аквалангист медленно, ничего не опасаясь, пробирался к берегу. Человек в лодке не сводил с него бинокля. Вот аквалангист выбрался на берег, скрылся в вагончике. Человек в лодке, в свою очередь, надел на глаза маску и нырнул с лодки в море. Через некоторое время показалась его голова. Этот человек плыл прямо к берегу, собираясь выйти из воды там же, где и первый аквалангист. Запищала портативная рация в кармане Исрафилова. «Все готово», – услышал чекист знакомый голос. «Жми на пульт». «Подожди», – несколько нервозно возразил Исрафилов. «Ты знаешь, скверные новости». «Ну?» «У нас были зрители». «Ты спятил». «Расслабься», – возразил офицер ФСБ, немного устало. «Были, были. И сейчас они плывут следом за тобой». «Ты уверен?» «Глянь на море». «Но...» «Расслабься, говорю», – сказал Исрафилов уже тверже. «Хорошо, что мы заметили их вовремя. Даже еще лучше. Подожди меня. Сейчас я подойду, и мы ими займемся». И, выключив рацию, офицер ФСБ вернулся к машине. Вытащив из багажника небольшое подводное ружье, Он уверенным шагом направился в сторону вагончика, внутри которого его ждал вышедший из моря аквалангист.